По выходе из церкви народ назначил местом следующей сходки ипподром. Ни один меч не обнажился для защиты Юстиниана. Его притащили силой на суд шумной толпы, и громкие крики потребовали немедленной казни тирана. Но Леонтий, уже надевший на себя императорскую мантию, почувствовал сострадание при виде распростертого у его ног сына его благодетеля и потомка стольких императоров. Жизнь Юстиниана была пощажена, ему не вполне отрезали нос и, быть может, язык. На гибком греческом языке ему дали прозвище Ринотмета, Безносова. Изуродованного тирана сослали в Крымскую Татарию, в город Херсон, в такое глухое место, где хлеб, вино и оливковое масло были предметами ввоза и считались за роскошь. Живя на границах скифской степи, Юстиниан все еще ласкал себя горделивым сознанием своего высокого происхождения и надеждой снова вступить на престол. После трехлетней ссылки он был обрадован известием, что новый переворот отомстил за него, и что Леонтий, в свою очередь, был свергнут с престола и изуродован мятежником Апсимаром, принявшим более почтенное имя Тиберия. Но плебейского узурпатора все еще пугали притязания, основанные на правах происхождения, а его подозрения усилились вследствие жалоб и обвинений, которые исходили от херсонитов, усматривавших в поведении изгнанного монарха пороки тирана. С кучкой приверженцев, привязанных к нему одними и теми же надеждами или одним и тем же отчаянием, Юстиниан бежал с негостеприимного берега к хазарам, раскинувшим свои палатки между Танаисом и Борисфеном. Хан принял царственного просителя с состраданием и с уважением и назначил ему резиденцией когда-то богатый город Фанагорию на южном берегу Меотийского озера, а Юстиниан, отложив в сторону все римские предрассудки, вступил в брак с сестрой варвара, которая, судя по тому, что носила имя Феодоры, вероятно, была окрещена в христианскую веру. Но вероломный хазар был скоро вовлечен в соблазн константинопольским золотом, и если бы супружеская привязанность Феодоры не разоблачила бы его замыслов, Юстиниан или был бы убит, или был бы отдан в руки своих врагов. Задушив своими собственными руками двух ханских эмиссаров, Юстиниан отослал свою жену к ее брату и поплыл по Эвксинскому морю в поисках новых и более надежных союзников. Его корабль застигла сильная буря. Тогда один из его благочестивых спутников посоветовал ему заслужить милость небес принесением обета, что если он снова вступит на престол, он помилует всех своих врагов. «Помиловать?» — возразил неустрашимый тиран. «Пусть я погибну сию же минуту, пусть всемогущий низвергнет меня в морскую пучину, если я соглашусь пощадить голову хоть одного из моих врагов». Он пережил эту нечестивую угрозу. направился к устьям Дуная, не побоялся проникнуть в деревню, где жил болгарский царь Тервель, и купил содействие этого языческого завоевателя обещанием дать ему в супружество свою дочь и уделить значительную часть римских сокровищ. Болгарское царство простиралось до берегов Фракии, и два монарха подошли к стенам Константинополя во главе 15 000 всадников. Апсимар оробел при внезапном появлении соперника, голову которого ему обещал прислать Хазар, и о бегстве которого он ничего еще не знал. После 10-летнего отсутствия Юстиниана о его преступлениях сохранилось лишь очень слабое воспоминание. Происхождение и несчастье наследного монарха возбуждали сострадание толпы, всегда недовольной теми, кто ею управляет, и благодаря деятельному усердию своих приверженцев он проник в город и во дворец Константина. Тем, что Юстиниан наградил своих союзников и вызвал к себе жену, он доказал, что ему были в некоторой мере доступны чувства чести и признательности. А Тервель удалился с грудами золотых монет, объем которых он отмерил длиной своей скифской плети. Но никогда еще ни один обет не был так точно выполнен, как та священная клятва мщения, которую Юстиниан принес среди бури на Эвксинском море. Двух узурпаторов, так как название тирана должно быть представлено победителю, притащили на ипподром, одного из тюрьмы, а другого из дворца. Перед своей казнью Леонтий и Апсимар были брошены в цепях к подножию императорского трона, и Юстиниан, поставив ноги на шею каждого из них, смотрел более часа на бег колесниц, между тем, как непостоянный народ громко повторял слова псалмопевца: «На аспида и Василиска наступиши, и попереши льва и змия». Общая измена, от которой он когда-то пострадал, могла бы заставить его повторить желание Калигулы, чтобы у всего римского народа была одна голова. Однако я позволю себе заметить, что такое желание недостойно изобретательного тирана, так как его мстительность и жестокосердие были бы удовлетворены одним ударом, а не теми медленными и разнообразными пытками, которым Юстиниан подвергал тех, кто его прогневил. Наслаждения этого рода были неистощимы. Ни семейные добродетели, ни государственные заслуги не могли загладить преступности деятельного или даже пассивного повиновения установленному правительству. И в течение 6 лет своего нового царствования он считал секиру, веревку и палача за единственные орудия верховной власти.